Глава 5. Видимо, моя кикимора открыла нам короткую тропку, поскольку болотная пустошь вокруг постепенно сменялась сначала кустарником, а следом появились и деревья, прятавшие за собой небольшую полянку с круглым озерцом, покрытым кувшинками и ряской. «Пришли!» — шепотом сообщила моя провожатая и легонько толкнула меня в спину. «Иди к нему, попросись на службу, он не откажет». «Еще бы мне кто отказал», — проворчала я, делая несколько шагов вперед. Странно, но на поляне больше никого не обнаружилось, и тишина стояла такая, что я слышала, как потрескивает горячая кожа у демона, который молча следовал за мной и с любопытством глазел по сторонам. Я приблизилась к краю озерца, пожала плечами и позвала. «Эй, есть кто дома?» За спиной охнула кикимора и быстро скрылась за деревьями. «Не то сказала?» — нахмурила я лоб. Еще целое мгновение ничего не нарушало тишину, а потом вода в озере заволновалась, забулькала и стала выпускать на поверхность крупные пузыри, лопающиеся с противным чавкающим звуком. «Вот и лихо наша новенькая выходит», — потерла я руки. «Не понимаю, чему ты радуешься», — встал рядом Корвус. «Ну как же», — удивилась я, а потом замолчала. «И правда, я чай не ведьма, чтобы лихо не забояться. А ну как сразу душеньку выпить решит, без бесед задушевных. Что-то я опять плохо подумала перед тем, как делать». Я насупилась, потерла сучковатую бровь, досадливо дернула головой и осторожно принялась отступать туда, где в последний раз видела свою провожатую. Вот только не успела. Озеро еще раз чавкнуло, выплескивая на поверхность грязь и тину, и я зажала себе нос руками, поскольку то, что всплыло вслед за грязью, смердело, словно отхожее место, в котором обосновались мертвяки. И выглядело это нечто, надо сказать, не лучше. Сглотнув вязкую слюну, я медленно сделала шаг назад. «Кто разбудил Багуна?» — раздался глухой рев откуда-то из этой зловонной кучи. «Она?» — пискнули из кустов, и я узрела спрятавшуюся там пропавшую кикимору. «Какое интересная креатюра!» — подался вперед Корвус, раздувая ноздри. Примечание. Креатюра — существо. Конец примечания. «Ничего тут нет интересного», — буркнула я, озираясь по сторонам в поисках хоть какого-то укрытия. То, что лезло из озера, пока не вызывало у меня желания ознакомиться ближе. «Кто посмел разбудить Багуна?» — сотряс землю под ногами следующий рык, и я замерла. Ну все, ведьма, кажется, добегалась. Наконец из воды вывалилась грязная, толстое, студнеобразное тело, покрытое складками жира. Оно заворочилось на берегу, переваливаясь, и гудело, как шмель. А потом, на том месте, где, видимо, находилась голова, открылись два красных глаза и уставились прямо на меня. «Ой!» — от неожиданности я прижала ладони к щекам и улыбнулась. «Болотник!» «Палус? Болото?» — попробовал повторить Корвус по-своему. «Багун!» — пропищала за спиной кикимора. «Болотник!» — кивнула я и тут же скривилась. Когда была ведьмой, ни одного болотника не встретила, а как силы потеряла. «Нате, держите огромную тушку высшей нежити, спокойно себе поживающую в трясине и питающуюся мертвяками. Да так откормившуюся, что уже и на людей воздействовать начала». Одних в беспробудный сон погружала, другим картинки показывала, заманивая. Да уж. Я переступила с ноги на ногу. Что предпринять, пока не придумывалось. От болотников ведь только ведьмино слово помогало. Ну или маговская сила, которая вообще все что угодно изничтожала. Даже то, что и не надо бы. Зелья или амулеты, может, исправились бы, будь этот хозяин поменьше. Теперь только... «Багун говорит, подойди», — перебил меня рык грязной туши. «Ни тебе здравствуйте, ни тебе пожалуйста, Вздохнула я и повернулась к демону. «Кажется, пора Лиха звать. Без него я тут ничего путного не сделаю». «Угу», — хмыкнул Корвус. «Ты одну мелочь не учла». «Это какую?» — нахмурилась я, соображая. «Я не могу от тебя далеко уходить». Клыкасто улыбнулся он и наклонил голову. А ведь наверняка помнил об этом с самого начала и не сказал. «Вот демон! Сама виновата!» Я с тоской посмотрела на небо. Всё-таки Корвус выбрал быть врагами. «Багун сказал, подойди!» Рявкнул снова болотник, и я, покачавшись на неустойчивых ногах, сделала то, что стоило делать сразу — рванула в сторону деревьев, где сидела моя притихшая провожатая. «Багун сказал», — передразнила я, оборачиваясь, и тут же растянулась на мху, спеленатая длинными зелеными жгутами, которые выпускал из своих рук болотник. «Ой-ой-ой», — заверещала Кикимора, до которой я почти добежала и закрыла глаза. «Что сейчас будет?» «А что будет-то?» Завопила я в ответ, чувствуя, как болотник начинает подтягивать меня к себе. «Дяденька Багун, она просто новенькая!» — крикнула Кикимора и тут же всхлипнула, поскольку на другой стороне поляны началось какое-то непонятное оживление. Неужто помощь подоспела? Я схватилась за один из жгутов, больно впивающихся в деревянную ногу, и села. «Ой-ой-ой!» Повторила за Кикиморой, продолжая скользить по мху в сторону нежити. «Да что ж такое-то?» Помощь, на которую я, признаться, очень рассчитывала, оказалась стаей вурдалаков, скалящихся острыми зубами. «Что делать будешь?» — присел рядом на корточке Корвус, с восторгом посматривая на оголодавших мертвяков. «Пожертвуешься добровольно или сопротивляться планируешь?» Бросив на него укоризненный взгляд, я покачала головой. «Что-то ты неправильно слово «жертвоваться» употребляешь. Там ведь ритуал нужен, цель. А тут просто сожрут меня и палочки не оставят». «Да?» — удивился демон. «Запомню». Вурдалаки меж тем разделились. Часть из них полезла к болотнику, а другая поползла ко мне, клацая челюстями. «Никогда столько за раз не видела». Радостно сообщила демону, который, надо отдать ему должное, сидел рядом и пробовал поджечь одну из лиан на моей ноге. «У тебя сумка с зельями на плече. Делай уже что-нибудь», — прервал мои восторги демон. «А то ведь действительно сожрут». Порадовавшись, что он у меня иногда бывает таким сообразительным, я засунула руку в сумку и вытащила два пузырька взрывательного зелья. «Знаешь, я ведь его только один раз испробовала», — похвасталась, выливая на жгуты первый компонент. «Но за тот месяц, что мы в твердышках провели, я значительно улучшила свои успехи в...» Договорить по обыкновению не успела, поскольку багун, до которого добрались вурдалаки, взревел похлеще напуганной коровы и резко подтянул меня к себе, отчего я упала ничком на спину, пузырек со вторым компонентом выбило из ладони, и он, задорно подпрыгивая на мху, откатился в сторону. «Ну вот», — вцепившись пальцами-палочками в землю, я подтянулась. «Не успела». «Не успела», — рыкнул Корвус, вставая в полный рост и загораживая меня от вурдалака, который, почуяв добычу, ринулся вперед. «Не остановишь, не сможешь», — я посмотрела на него. «Ты это...» «Не обижайся на меня, если что. Я и вправду тебя не специально вызвала. И потом привязалась. Оно само как-то. У тебя всегда все само». Повернувшись ко мне, он налился краснотой, а потом повел плечами, наклонил рогатую башку, и на его ладонях вспыхнула искра. Демон напрягся, негромко зарычав, и начал медленно увеличиваться в размере, а рисунки на черной коже ярко засветились белым. Огонек в руках Корвуса задергался и тоже стал расти. «Ох, и пожалею я об этом. И так силы обрезаны». «Ого!» — воскликнула я. «Ты и так теперь?» Не став слушать, демон резко выдохнул и отправил огненный клубок в напитанные взрывательным зельем жгуты. Рвануло так, что на мгновение я перестала видеть и слышать, только почувствовала, как куда-то лечу. а потом со всего маху приложилась спиной о землю, потеряв возможность шевелиться и дышать. С шипением выдохнув, медленно перевернулась на живот. Взрыв взрывом, но о том, что нужно бежать и прятаться, я отчетливо помнила. Подтянулась на руках, уперлась коленями в землю и встала на четвереньки, раскачиваясь из стороны в сторону. То, что у меня оставалось на что опираться, сильно радовало. «Жива?» — тяжело дыша прохрипел лежащий рядом и снова потемневший демон. «Здорово бахнуло!» — улыбнулась я, мотая головой. «А ты чего? Тебя же взрывом не должно было задеть!» «Не должно!» — буркнул он, отворачиваясь и осторожно поднимаясь на ноги. «Это не от взрыва. Я...» «Багунчик, родненький!» — заверещал кто-то рядом, и мимо меня, прыгая по кочкам, пронеслась кикимора, а за ней, громко шлепая по мху, с боевым кличем рванули остальные. «Ого, сколько их!» — ошалело протянула я, садясь на землю и оборачиваясь. Меж тем вооруженные палками кикиморы наскакивали на уцелевших вурдалаков, которых не порубило огненной волной, и ловко подсекали их, прибивая толстыми ветками к земле. А багун, которого со всех сторон облепили мертвяки и кусали за жирную плоть, вертелся на месте, повизгивая и гудя. Я задумчиво кивнула головой. «Да, такое количество еды даже ему не осилить». Хотя, судя по свисавшей из огромной вонючей пасти конечности, он пытался. Впрочем, болотные девки свое дело знали. Не прошло и нескольких минут, как все вурдалаки оказались обездвижены. Валялись теперь пригвождённые палками и порыкивали. А освободившийся болотник с обиженным ворчанием закидывал в свою пасть тех, до кого мог дотянуться. «Вот поэтому ведьмы и не любят болото», — сообщила я Корвусу. «Все время тут какая-то ерунда происходит». «Багун зол! Багун зол!» — гудел болотник, ползая по полянке и пожирая вурдалаков. Кикиморы сбились тайкой за его спиной и настороженно следили за своим хозяином. «Может, пора убегать?» — предложил демон, покачиваясь. «Так давно пора», — прокряхтела я, поднимаясь. «Это все она!» — вдруг крикнула одна из кикимор повыше остальных и показала на меня пальцем. «Упыри сюда не совались! Это она их приманила!» «Багун зол!» — поведал еще раз болотник и уставился на меня своими красными глазками. Все-таки у Корвуса они были покрасивше, ярче, что ли. «Я поняла, что зол!» — развела я руки веточки. «Только я тут совершенно ни при чем. Вурдалаки сами пришли». И посмотрела на свой палец, на котором нахально переливалось подаренное Жданой отпугивательное кольцо. «Или не сами?» — произнесла задумчиво, с досадой понимая, что у ведьм все работает не как надо. И добавила громче. «В любом случае, мы всех победили. Мы молодцы». «Да, мы молодцы». Тут же переключились кикиморы, похлопывая друг друга по плечам. «Мы столько еды багуну добыли!» «Багун зол!» — снова взревел болотник. «Да что ж заладил-то?» — нахмурилась я. «Но все же хорошо закончилось. Знай себе, лопай!» «Ты кто такая?» — выступила вперед высокая кикимора. «Я тебя на своих болотах!» Она испуганно покосилась на болотника и поправилась. «На наших болотах не видела». «Вот и местная королевка», — сообщила я Корвусу. «Марька!» — из-за спин других робко вышла моя провожатая. «Это новенькая. Мы ее сегодня у схрона встретили. Сказала, помогать будет». «Я решаю, кто тут будет помогать», — сдвинула брови Марька. «Взять ее». И не успела я охнуть, как меня быстро схомутали и поставили перед багуном. «А я предлагал бежать», — устало произнес Корвус и вздохнул. «Ну, чего ж теперь?» — повела я плечами, которые усердные кикиморы вывернули так, что затрещало крепкое дерево. «Батюшка-багун!» — елейным голоском начала Марика, боком подбираясь к болотнику. «Она не наша, чужая, привела вурдалаков, дерзила. Можешь ее съесть». «Кому это я тут дерзила?» — удивилась я, оглядываясь по сторонам. Я же и не начинала еще. Кикиморы стояли, потупив глазки. Отдавать на съедение местному хозяину свою же, пусть и залетную, не всем было по душе. «Смотри», — дернулся рядом со мной демон, и я успела заметить, как мелькнула знакомая серая головушка в кустах. Одна из трех. «Лихо тут», — прошептала, но демон уже скрылся за деревьями, следя за Шушей. Болотник, низко урчая чавкая, пополз ко мне. По дороге у него из пасти выпали останки какого-то невезучего вурдалака. «Бррр!» — вздрогнула я, когда меня окутало облако ароматов из разъявленного рта. Туша, медленно переваливаясь, остановилась напротив меня. «Марька, не надо!» — зашептала моя маленькая кикимора. Я посмотрела на нее с признательностью и ободряюще моргнула. «Ничего». Не очень героическая смерть получалась, но все же лучше, чем от простуды. Ваську только жалко было, она ведь переживать будет. «Багун сыт», — заявил болотник, обдав меня смрадом, и пополз обратно. Когда он громко плюхнулся в свое озеро, я, не удержавшись на ногах, бухнулась на землю. «Вот и замечательно», — не с первого раза удалось выговорить. Все же имелась польза от жданиного кольца. Пригодилась. Надо будет ей потом сказать, что оно прекрасно справляется с поставками еды для голодной болотной нежити. «Что встали?» — рявкнула Марька, приближаясь ко мне. «Привяжите ее к дереву. Хозяин проголодается и съест». «Или к тому моменту новые вурдалаки набегут». Предположила я, охнув, когда меня вздернули с земли и потащили к кустам. Все-таки без ведьминых сил влезать в такие приключения было неприятно. Услышав меня, королевка прищурилась и велела: «И выставьте караул, пока эта жива, можно ждать гостей». «Про гостей ты верно заметила», — раздалось громко из-за деревьев, и на поляну под восторженный вздох остальных кикимор вышел мой родименький Лихо. Вот никогда ему так не радовалось, как сейчас. «Руки от нее убрали!» — грозно закричала сидящая на его плече Васька, и я хмыкнула, чувствуя, как державшие меня путы ослабевают. «Повелитель!» — зашептали собравшиеся в кучку девки. «Дубковский повелитель? Неужели тут? У нас?» Все громче раздавались возгласы, а Марька, испуганно сжавшись, попятилась к озерцу. «Багун здесь хозяин!» — почуяв смену власти, прогудел болотник. «Багун тут долго не просидит», — процедил Лихо, подходя ко мне. «Цела?» — местами, — радостно улыбнулась я. «Уже хорошо», — кивнул он и повернулся к кикиморам. «Вы чего тут устроили?» — сдвинув брови, он одарил растерявшихся девок строгим взором. «Это кто такие порядки на болоте устраивать разрешил?» «Она!» — слаженно прошептали кикиморы, указывая на Марьку, у которой даже кора на лице побледнела. «Подойди!» — вскинув подбородок, приказал Лихо. «Багун тут хозяин!» — снова прогудел болотник. «Да погоди ты!» — нетерпеливо осадила я. «Тут же сейчас самое интересное начинается!» «Багун!» — булькнул он и замолчал. «Ты больше среди кикимор не королева!» — важно проговорил Лихо, приблизившись и положив руку ей на плечо. «Грозный какой!» — хохотнула Васька, которая к этому моменту уже доползла до меня и ловко взбиралась по сучковатой ноге. «Как баран перед ежихой», — подтвердил демон, вышедший следом за моими спасителями, и мы, не сдержавшись, прыснули. Лихо недоуменно обернулся, он ведь демона не слышал, и тут же снова величественно вскинул голову. «Ты», — позвал он мою маленькую кикимору, — «как зовут?» «Рогоская», — робко представилась она, сделав шаг вперед. «Ты теперь королева. Поздравляю», — хмыкнул Лихо. «Ну, с этим решили. Теперь...» «Я?» — она прижала руки к груди. «Королева?» «А то как же!» — подтвердила я. «У повелителя все быстро. Сказал — значит, будешь». «Тогда ладно», — прошептала она. А потом постояла немного, глазами из стороны в сторону поводила и рявкнула так, что я подпрыгнула. «Чего встали? Повелитель в гости приехал. Живо пир готовьте!» «О, хорошая королевка!» — радостно прокомментировала Васька. «Хорошая», — подтвердила я, погладив заурчавший живот и кивнула в сторону болотника, которого почти засосало обратно в озеро. «А этот?» «Этот?» — лихо задумчиво почесал голову. «А что с ним делать-то?» «Правильнее бы уничтожить», — протянула я. «Он тут без надзора опять за свои поедательные дела примется. Но болотников осталось так мало». «Ведьма, ты рехнулась? Тебе и это существо жалко?» — округлил глаза демон. «Ты вообще, что ли, убивать не любишь? Я же... Ты же...» Он покачал головой и добавил жалобно. «Ну почему мне попалась такая странная ведьма? Ведь в книгах...» «В книгах?» — заинтересованно повернулась я. «В каких книгах?» «Ты должна быть исчадием, которое умывает землю кровью и дает нам пищу», — обиженно заявил он. «Ладно, поначалу всех жалела, но теперь-то он же чуть тебя не сожрал». «О как!» — переглянулись мы с Васькой, и я мечтательно улыбнулась, доверительно прислонившись к нему плечом. «Я тут тоже в книжках читала, что слеза болотника, перемешанная с альвинией и приправленная крепеньким ведьминым словом, может...» «Не продолжай», — махнул рукой демон, закрывая глаза. «Ну не переживай», — попробовала приободрить его. «Вот как освободишься от меня, пойдешь и убьешь кого-нибудь, можешь даже двоих, хорошо? Только там, у себя, тут не надо». «Ты о чем?» — нахмурился лихо. «Болотника надо оставлять», — решительно заявила я. «Но поставить над ним надзор. Пусть поедает оставшихся вурдалаков, которых сам и наплодил, а потом на растительную пищу переходит». «Багун не хочет», — булькнуло озеро. «Багуна не спрашивают», — отрезал лихо, каменея лицом. «Багун согласен», — покладисто прожужжала в ответ. «Ну и ладушки», — я потерла ладони. «Осталось найти, кого сторожить поставить». Я оглядела притихших и испуганных кикимор, и тут Рогоска снова меня удивила. «А вот ее!» — ткнула она пальцем в дальний конец поляны, где громко чавкая наслаждалась остатками багуньего пира Шуша. «Она сможет». Лихо посмотрел на меня и пожал плечами. «Пожалуй, это и выход. Шуша!» — позвал он. «Маленькая, иди сюда». Гидра бросила недоеденную ногу, радостно подползла к своему повелителю и, высунув раздвоенные язычки, заглянула ему в глаза. «Помогла ты мне сегодня. Нашла забаву, привела на помощь. Награжу тебя», — лихо погладил ее по голове. «Теперь ты стражница болот. Сдюжишь?» Ящерка тут же метнулась к озерцу, скрутилась кольцами на берегу и прикрыла веки. «Сдюжит», — подытожила Васька, и я смотрелась по сторонам. «А почему никто еще не принялся за приготовление угощений? Повелитель жутко голоден».